Люди говорят о душе и о том, что значится в моде. Говорят о зарубеже, только никогда о погоде. Тянет за собою прогресс разум наш такой изощренный, и не к соловьям интерес. Все бы нам коллайдер андронный. О погоде забыли люди, о природе. И о погоде теперь никто не говорит. О природе забыли люди, о погоде. И навсегда от нас уходит неповторимый колорит. Люди говорят о конце, люди говорят о начале и о том, что взять под процент, и о том, что скажет начальник. Люди говорят о себе, говорят они о друг друге. Люди говорят о судьбе, все в каком-то замкнутом круге. О погоде забыли люди, о природе. И о погоде теперь никто не говорит. О природе забыли люди, о погоде. И навсегда от нас уходит неповторимый колорит. Вот и я с тобою стою, о любви шепчу тебе нежно, словно бы в каком-то раю, где-то в магазине, конечно. В городе глубокий асфальт и автомобильные пробки, людям даже снега не жаль. Люди нажимают на кнопки. О погоде забыли люди, о природе. И о погоде теперь никто не говорит. О природе забыли люди, о погоде. И навсегда от нас уходит неповторимый колорит.